Глава 14. После полученного известия о туристе, которого таксист после полудня отвозил в центр города, поиски убийцы можно было считать законченными. Таксист помнил, что высадил своего клиента недалеко от центральной площади. Сомнений не оставалось. В желтой майке на экскурсию ездил Калимулин. Дронго подумал, что все их сегодняшние поиски рано или поздно должны были вывести на убийцу. Но почему именно Вадим? Подсознательно он чувствовал какой-то дискомфорт, словно не верил до конца в такой вывод. Теперь можно было звонить комиссару Карвалье и докладывать о раскрытии преступления. Тем более, что сам Вадим неожиданно подставил себя, уехав в город. Теперь ему никогда не доказать, что он не увез и не спрятал там украденные деньги и драгоценности. «Нужно звонить Карвалье», — предложил Дронго. «Я думаю, что лучше подождать, пока найдут господина Калимулина», — посоветовал Миллер. «Он далеко не уедет. Номер его машины известен полиции, и по всей Валенсии установлены посты, проверяющие из-за террористов каждый автомобиль». И тут они увидели Олега, направляющегося в бар. Он все еще был не в себе. И хотя до сих пор его не арестовали, Олег прекрасно понимал, что такая мера пресечения может быть применена к нему в любой момент. И сознание неотвратимости этого заставляло его искать утешение в баре. Он сел за стойку и заказал двойной виски, когда в бар вошли Дронго и Миллер. Дронго подошел к стойке и уселся на высокий стул рядом с Базуровым. Миллер благоразумно прошел к столику, попросив официантку, работавшую в баре, принести ему чашку кофе. Дронго заказал рюмку текилы. Олег взглянул на него. «Ну что, пинкертоны, нашли кого-нибудь?» — громко спросил он. Очевидно, заказанная рюмка виски была далеко не первой в этот день. «Стараемся найти», — честно ответил Дронго. «А вы напрасно так себя ведете. Скоро приедет комиссар. Возможно, он захочет снова с вами поговорить». «Пошли вы все!» — махнул рукой Олег, едва не опрокинув стоявшую перед ним рюмку. Он залпом выпил виски и попросил бармена повторить заказ. Тот молча выполнил требования клиента. Дронго попробовал текилу, взял дольку лимона, потер ей большой палец, затем насыпал на него соль, слизнул, выпил текилу и закусил долькой лимона. Лимон был не такой, какой обычно подают в Мексике, не горький, обычный. Дронго чуть поморщился. В Испании должны были знать, какой лимон употребляют мексиканцы. Олег с любопытством наблюдал за его действиями. «А вы умеете пить текилу?» — с уважением сказал он. «Бывали в Мексике?» «И там тоже», — ответил Дронго. «Хотя научиться пить текилу можно и в Москве». «В Москве все можно», — усмехнулся Олег и влил в себя вторую рюмку виски. Затем чуть поморщился, закусил солеными орешками, лежавшими перед ним на тарелке. «Ее увезли», — мрачно сообщил он, глядя перед собой. «Да», — согласился Дронго, — «они обязаны были это сделать». «Почему ее убили?» — спросил Олег. «Хотели меня подставить?» «Я думаю, из-за денег». «Каких денег? Она сама вчера украла у меня и деньги, и свои камни. Залезла и взяла». «А если не она?» «А как это не она? Кто же тогда мог взять мои деньги?» «Вы хранили деньги в сейфе в вашей комнате. В отелях подобного класса сейфы — непременный атрибут каждого номера». «Конечно, Не мог же я оставить их под подушкой. А кроме нее, код моего сейфа никто не знал. Вы набирали код из даты своего дня рождения или ее? Нет, усмехнулся Олег. Я не дурак. Это слишком просто. Обычно я ставлю код из числа месяца и года рождения моей мамы. Одинаковый код на чемоданах и на сейфе. Очень удобно. Моя мама родилась 4 апреля 44 года. То есть 04-04-44. Трудно спутать. А на чемоданах можно поставить 04 и 44. Да, удобно, согласился Дронго. Он поднял руку и попросил бармена дать ему еще текилы, а его собеседнику третью рюмку двойного виски. Бармен, понимающе кивнул. «Спасибо», — лениво проговорил Олег. «Я сегодня уже много принял». «А кроме вас и Нины кто-то мог знать код вашего сейфа?» — продолжил разговор Дронго. «Никто». Бармен поставил заказанные рюмки на стойку перед ними. «А чемоданов?» — уточнил Дронго. «Кто-то мог знать код ваших чемоданов?» Олег открыл рот, шумно выдохнул воздух, затем дернул рукой так сильно, что свалил обе рюмки, стоявшие перед ним. Небольшое блюдце, на котором лежал лимон, упало на пол и разбилось. «Суки!» — прохрипел Базуров, стиснув зубы. «Вы думаете, это наши ребята? Они знали код моих чемоданов». «Кто именно?» — спросил Дронго. «Вы можете вспомнить, кому называли код?» «В аэропорту я доставал документы из чемодана», — вспомнил Олег. Бармен собирал осколки разбитой посуды. Он привык к подобным проявлениям гнева и не очень переживал. Тем более, что Дронго кивнул ему в знак понимания его проблем и попросил повторить заказ. Затем Дронго повернулся к Олегу. «Так кто же знал код ваших чемоданов?» «Наши ребята», — ответил тот. «Они видели, как я его набирал. Тигран еще пошутил. Сказал, что только я употребляю такой код, а я пояснил, что это месяц и год рождения моей мамы. Черт возьми, я ему сам сказал, что она родилась 4 апреля. Да, точно, я ему это сказал». «Вас слышал только он? Рядом никого больше не было?» «Были, конечно. Аркадий и Вадим стояли рядом. Наверняка тоже слышали. Или нет, я не помню». Бармен вытер стойку, поставил новые рюмки. «Вы думаете, что кто-то из моих ребят мог залезть ко мне в номер и украсть деньги? Не может быть. Я их всех давно знаю. Это такие ребята. А если женщина? У женщины могли вызвать зависть украшения, которое вы дарили вашей подруге?» «Ева?» — сразу назвал имя Олег. «Да, она завидовала Нине и, по-моему, ревновала ее к Тиграну. Впрочем, Алла тоже не любила Нину, да и жена Вадима ее недолюбливала. Бедная Нина, никто ее не любил». Он посмотрел на рюмку, но не стал пить. Очевидно, вспомнив теперь с помощью Дронго, что код его сейфа могла знать не только Нина, Олег даже протрезвел. Глаза его налились кровью. «Так кто ее убил?» — гневно спросил Базуров. «Я этого...» Он произнес нецензурное слово. «Своими руками удушу». «Если бы я знал», — честно признался Дронго. «Поэтому мы и ищем. Хотим понять, кто мог это сделать». «Женщины на такое не пошли бы», — мрачно предположил Олег. «Они просто не смогли бы». «Вы не знаете, как бывает изменчива женская натура», — возразил Дронго. «Но каким образом?» — удивился Олег. «В отеле никого не было. Все уехали вместе с вами в Валенсию на экскурсию. Как один из них мог вернуться и убить Нину?» «Взять такси и приехать сюда», — пояснил Дронго. «Остановиться, не подъезжая близко к отелю или вообще у пляжа. Дальше дойти пешком. Совершить убийство и уехать обратно в город на той же машине, чтобы вернуться вместе со всеми автобусом, обеспечив себе таким образом алиби». «Нет», — отрезал Олег, — «они не могли. Зачем им убивать Нину? Что она им сделала?» «Сколько у вас пропало денег?» $100 000. Чуть меньше я не считал. Из одной пачки я брал немного, бумажек 20 или 30, и еще украшения». «На какую сумму?» «Большую, около 200 000. «Вот вам и мотив. Украли деньги и ценности на сумму почти в $250 000. По-моему, мотив более чем убедительный». Олег опять глянул на рюмку и решил, что теперь может снова выпить. Поднял ее и задумчиво произнес. «Вадим нуждается в деньгах. Для Аркадия это тоже неплохая сумма. Но Тигран... Он не пошел бы на такое. Зачем ему? Он богатый человек. У него недвижимости 5 миллионов. «У него могли быть другие мотивы». «Какие?» — отозвался Олег. «Вы тоже думаете, что он спал с Ниной? Это слухи. Ничего такого не было. Я спрашивал у нее». «Как же легко обмануть мужчину, если он хочет быть обманутым», — усмехнулся про себя Дронго. Олег, уже не думая, выпил очередную порцию виски. Дронго решил, что его собеседнику более чем достаточно. «У каждого человека могут быть свои мотивы», — заметил он. «У мужчины свои, у женщины свои». Олег кивнул в знак согласия, затем опустил голову на руки. Было заметно, что он сильно перепил. «Вам предоставили другой номер?» — поинтересовался Дронго. «Да», — буркнул Олег. «Тогда идите и отдохните», — посоветовал Дронго. «А завтра мы с вами еще поговорим. Уже 21:00. «Не хочу», — покачал головой Базуров. «Я ничего больше не хочу. Почему ее убили? Почему она меня бросила? Почему украла мои деньги? Я ничего не понимаю». «Идите», — настойчиво повторил Дронго. Он чувствовал себя немножко виноватым, словно нарочно споил своего собеседника. «Нет», — ответил Олег, — «я пойду посижу на воздухе. У меня болит голова». Он встал и, чуть пошатываясь, вышел из бара. Бармен посмотрел ему вслед. «У него такое горе», — понимающий сказал всезнающий бармен. «Да», — кивнул Дронго, — «запишите на мой счет текилу, виски, разбитую посуду». «Ваша текила осталась», — показал на нетронутую третью рюмку бармен. «Спасибо. Я не очень большой любитель спиртного», — улыбнулся Дронго и слез с высокого стула. Затем подошел к столику Миллера, который, попивая кофе, его поджидал. «Вы все слышали?» — — спросил он. «Да», — ответил Миллер. «Наши подозрения мне кажутся обоснованными». «Особенно насчет сейфа. Код знали его друзья. Теперь, если таксист подтвердит, что вез Калимулина, то все будет закончено. Я позвонил Карвали и попросил привезти в отель водителя такси. Пусть опознают Калимулина, если его, конечно, найдут». «Когда они приедут?» Миллер посмотрел на часы. «Через полчаса. Я думаю, мы успеем поужинать. Помнишь вчерашний ужин? Это было просто совершенство. В этом ресторане так замечательно готовят, что сюда хочется приезжать и приезжать. Пойдем поедим». Они вышли из бара, прошли через холл, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж в ресторан «Дюна». Их встретил метрдотель. Полный лысоватый мужчина, лет 60, с рыхлым большим лицом и выкрашенными в каштановый цвет остатками зачесанных назад волос. У него были добрые, все понимающие глаза. Метрдотель уже знал, что эти двое гостей – эксперты, занимающиеся расследованием преступления, произошедшего в отеле. Поэтому был особенно любезен с гостями, впрочем, как неизменно был любезен и со всеми другими посетителями ресторана. «Могу рекомендовать вам королевских лобстеров и наше местное белое вино», – предложил он. «Если, конечно, вы мне доверяете. Насчет вина можете поговорить с нашим сомелье». Дронго улыбнулся. Так называют специалиста по винам в дорогих ресторанах. Миллер обратился к метрдотелю. «Нам не нужен сомелье. Мы доверяем вашему вкусу. Как вас зовут?» «Хулио, сеньор». «Мы полностью вам доверяем, сеньор Хулио», — продолжил Миллер. «Все, что вы нам принесете, мы готовы съесть и выпить». «Спасибо, сеньоры». Хулио хотел отойти. «Одну секунду», — остановил его Миллер. «Скажите, какой у вас сегодня шербет? Из чего?» «Из арбуза, сеньор. По субботам у нас шербет из арбуза», — улыбнулся он. «И вы каждый день меняете шербет?» «Да», — ответил метрдотель. «За неделю 7 разных видов шербета. У каждого свой день. И также мы меняем внизу конфеты. Тоже каждый день. Это фирменный стиль нашего ресторана и нашего отеля. Ужины у нас обычно тоже не повторяются. Мы стараемся проявлять фантазию». «Спасибо, Хулио!» — отпустил, наконец, метрдотеля Миллер. «Вот видишь», — обратился он к Дронго, — «все сходится. Надеюсь, ужин пройдет спокойно, и мы сможем поговорить с комиссаром за чашечкой кофе». «Вы пьете много кофе», — предостерегающий заметил Дронго. «Привычка», — вздохнул Миллер, — «и очень вредная. Я знаю, что сейчас лучше пить свежевыжатые соки и зеленый чай. Между прочим, я не замечал, чтобы ты пил зеленый чай, хотя ты, в отличие от меня, ведешь более здоровый образ жизни. Не куришь, не пьешь и вместо кофе употребляешь чай. Ты действительно никогда не курил?» «Нет», — ответил Дронго. «Мне почему-то не нравилось. Я считал это дурной привычкой. Извините меня за откровенность». «Ну и правильно. Абсолютно вредная и дурная привычка. А бокал хорошего вина, говорят, полезен для здоровья». «Поэтому я и люблю вино». Миллер улыбнулся. «Ты у нас человек нового века», — сказал он. «А мы все уже отмирающие динозавры. Детектив Доул из Лондона, комиссар Дезире Брюле из Парижа и ваш покорный слуга. Ты у нас самый молодой. Надеюсь, сумеешь продолжить наши традиции? В твоем возрасте иметь столько громких раскрытых дел — это феноменально. Ты хороший специалист, Дронго, и я надеюсь, что со временем станешь еще лучше. Лучше нас всех!» Официанты принесли первое блюдо. Приветствие от шеф-повара. Дронго усмехнулся и начал есть. Миллер одобрительно закивал головой, когда им принесли бутылку хорошего белого вина. Примерно в это время Вадим Калимулин выехал из Валенсии и, перепутав дороги, свернул с магистрали на шоссе, ведущее в Эль-Салер. Вадим не мог знать, что на основной дороге дежурившие там полицейские уже были предупреждены о его машине. И если бы не ошибся, то его остановили бы еще в 3 километрах от отеля. Но он ошибся, и это в конечном счете стоило ему жизни.